Беды надвигаются. Первое. Новый 1929 год. Мы, подростки и молодежь, все между собой друзья, решили встречать вместе в складчину у Урусовых, живших в высоком доме в Большом Знаменском переулке. Большая часть семьи уходила встречать Новый год куда-то еще, и просторная квартира предоставлялась младшим, сыну Кириллу и дочери Лене. Кирилл мечтал стать геологом, но ему, как княжескому сынку, ставились всякие препятствия. Лена была подругой моей младшей сестры Кати. Она училась в 8 классе школы и вместе с другой своей подругой, Леночкой Желтухиной, подрабатывала в частном кафе на Пречистенском бульваре, сзади церкви Святого Духа. Теперь там здание входа в метро Кропоткинское. Только во Франции, и то далеко не везде, в ресторанах, видел я таких проворных, очаровательных и веселых официанток со стопками тарелок, с переполненными подносами. Они носились между столиками, да еще успевали кокетничать с гостями. В том кафе Леночка Желтухина прельстила красавца, студента университета, химика Петра Александровича Ребендера, ставшего впоследствии академиком, весьма известным ученым. Когда полвека спустя я встретился с нею и напомнил ей о ее ранней молодости, мои сестры на меня напустились. Важная академическая дама не любит вспоминать некоторые эпизоды из своего прошлого. Судьба Лены Урусовой сложилась иначе. Я расскажу о ней позднее. А тогда владелец кафе, очевидно задушенный налогами, закрыл свой шалманчик, и Лена поступила работать девочкой на побегушках в библиотеку института Красной профессуры. На встречу Нового года явились мои младшие сестры Маша и Катя, наши двоюродные, дети Владимира Владимировича Голицына, Саша и Олечка. Саша где-то работал, Олечка еще училась в школе. Пришли наши четвероюродные, три брата Раевских. Старший Сергей работал фотографом при некоем электроинституте, был в подчинении у знаменитого ученого и священника, отца Павла Флоренского. Второй брат Михаил Раевский, мой ровесник, учился на математическом факультете университета. Его считали будущим крупным ученым-математиком. И еще он учился пению. Младший Раевский Андрей учился в студии Хмелева и мечтал стать артистом. Еще среди гостей была подруга моей сестры Маши, Ляля Ильинская, с которой моя сестра Маша и я учились на литературных курсах в ГЛК. Еще была моя двоюродная сестра Лёля Давыдова. Ее мать, тетя Катя, была родной сестрой моей матери, а ее отец Александр Васильевич, иначе дядя Альда, недавно до того изгнанный вместе с семьей из своего маршанского имения Кулеватова, занимал должность юрисконсульта при Тамбовском базаркоме. Иначе говоря, защищал интересы мелкой буржуазии, базарных торговцев, что уже само по себе являлось весьма предосудительным. Председателем базаркома был Палеолог, потомок византийских императоров. Еще явилась подруга Ляли Марина Чельцова, внучка последнего царского министра внутренних дел Протопопова. Девица чересчур манерная и, по моему мнению, весьма противная. Уже около полуночи неожиданно пришел с бутылкой шампанского большой друг нашей семьи Юша Самарин. Был он старше всех нас, однако предпочел нашу веселую компанию чопорному обществу в частном особняке Гирье в Гагаринском переулке у моей двоюродной сестры Сони Бобринской, жены англичанина Реджинальда Уинтера. Туда отправились брат Владимир с женой Еленой и сестра Соня. Наша компания угощалась в сравнении с нынешними временами весьма примитивно. Винегрет, картошка, клюквенный морс, самодельное мороженое, печенье. Алкоголя подавалось в меру. Главным образом крюшон из столового вина с сахаром и яблоками. А веселились мы от души, искренне и беззаботно. Без устали шаркали ногами по полу, танцуя, строжайше запрещенный фокстрот. Заводили одну и ту же пластинку. Заунывный голос то блеял, то завывал, нечто вроде молитвы. «Аллилуйя! Аллилуйя!» Когда садились отдыхать, Михаил Раевский услаждал девиц своим чересчур громким, резавшим слух баритоном. Пел он всегда одну и ту же арию. «Пою тебе, Бог Гименей, Бог новобрачных!» Больше всех наслаждалась моя самая младшая сестра, 15-летняя Катенька, которая впервые удостоилась быть приглашенной в общество больших. Между прочим, писатель Анатолий Рыбаков в своем в целом потрясающем романе «Дети Арбата», рассказывая о молодежи тех лет, передает факты весьма вольных отношений между юношами и девушками, на что снисходительно смотрели их родители. Вспоминая сейчас годы своей молодости, скажу, да, любовь между отдельными парочками возникала, но отличалась она благородным целомудрием. Часа в 4 утра явились родители Урусовы. Юрий Дмитриевич, в прошлом товарищ прокурора в Москве, его жена Евдокия Евгеньевна, дочь когда-то известного исторического писателя графа Салиаса. К сожалению, в наши времена его, несомненно, интересные романы не переиздавались. Отпугивал, очевидно, титул графа. Следом за родителями Урусовыми явились их старший сын Никита и дочь Эда, с мужем Михаилом Унковским, двоюродным братом Раевских. Супруги были артистами в той же студии Хмелева и считались там наиболее талантливыми. Им обоим предрекали блестящую будущность. «Нам пора было уходить. Мы разошлись в разные стороны». Я шел вместе с сестрами вверх по Пречистенке и был переполнен мечтами о будущем. Оно казалось мне лучезарным, счастливым. В уме я подбирал эпитеты к очередному моему очерку из серии «По северным озерам». Кончу литературные курсы и стану писателем. Так я мечтал. Ах, как жестоко сложилась дальнейшая судьба многих из тех, кого я сейчас назвал.